Глава 10. Я сел на заднее сиденье и надолго задумался о положении вещей. Эрл продолжал пялиться на меня в зеркало заднего вида, ожидая, когда я соизволю сообщить ему пункт назначения. Но я и сам не знал, куда ехать. Даже подумывал дождаться, когда Стейси Кэмпбелл, посетив дамскую комнату, появится из кафе и проследить ее до дома. Впрочем, если она мне снова понадобится, Сиско легко найдет ее адрес. Я посмотрел на часы, они показывали без четверти три. Баллокс сейчас, вероятно, в кабинете судьи Компаньоне, в процессе переговоров, лучше ей пока не звонить. «Давай в долину, Эрл», — наконец решил я. «Хочу понаблюдать за тренировкой». Эрл включил зажигание, и мы тронулись. Он поехал по Лорел-каньон вверх до Малхланд-драйв, затем свернул на запад и после нескольких поворотов попал на стоянку парка Фрайман-каньон. Там нашел свободное местечко, открыл бардачок и, развернувшись, протянул мне бинокль. А я снял пиджак и галстук, оставил их на заднем сиденье и вышел. «Здесь примерно полчаса», — предупредил я. «Хорошо, подожду», — ответил он. Фрайман-каньон опускается по северному склону национальной зоны отдыха горы Санта-Моника прямо до района студио. Я пошел по тропе Бетти Диринг, пока она не распалась на две тропинки, одна вела на запад, другая на восток. Там-то я и сошел с нее, продираясь сквозь кусты, пока не добрался до выступа с отличным видом на раскинувшийся внизу город. Моя дочь в этом году перевелась в Skyline School. Школьный кампус тянулся от Валлейкрест Драйв до края парка. Сам кампус располагался на двух уровнях. На нижнем уровне были учебные здания, а на верхнем располагался спорткомплекс. К тому времени, как я достиг места обзора, внизу полным ходом шла тренировка по футболу. Через бинокль я высмотрел в дальних воротах Хейли. Она была начинающим вратарем. Явный прогресс, так как в предыдущей школе она сидела в запасе. Я уселся на большой камень, который приволок еще в прошлый раз. Спустя какое-то время опустил бинокль, и тот повис у меня на шее, а я просто смотрел, уперев локти в колени и положив подбородок на ладони. Хейли отбила все удары, кроме одного. Этот первоклассный удар настиг ворота, ударился в перекладину, а затем был забит с подбора. Казалось, ей весело, а сосредоточенность, необходимая в ее положении, вытеснила все другие мысли. Жаль, что мне это было не дано. Не дано так просто забыть о Сэнди и Кэти Паттерсон, да и о многом другом. Особенно по ночам, когда я закрывал глаза, чтобы уснуть. Я мог бы обратиться в суд и настоять на решении по поводу дочери, заставить судью составить порядок посещений и вынудить Хейли проводить со мной каждый второй уикенд и каждый второй четверг, как было раньше. Но я понимал, что это лишь испортит все окончательно. Провернешь такое с 16-летней и можешь потерять ее навсегда. Поэтому я ее отпустил и занял выжидательную позицию. Решил выжидать и наблюдать издалека. У меня должна была остаться вера, что Хейли в конце концов поймет, мир не делится на черное и белое, что есть и серые оттенки, и что ее отец пребывает именно на серой полосе. Но был вопрос, который нависал над этой верой, словно грозовая туча: как можно надеяться на то, что кто-то тебя простит, когда глубоко в душе ты сам не можешь простить себя? Зажужжал телефон, и я принял звонок от Баллокс, только что вышедший из здания суда в центре города. «Ну как прошло?» «Думаю, нормально. Шелли Алберт, конечно, была не особо рада, но судья надавил на нее по поводу пункта о сотрудничестве, и в конце концов она сдалась. Итак, мы вышли на сделку, осталось уломать Дейрдру. Переговоры велись при закрытых дверях, и Рэмси там не присутствовала. Нам придется проехаться до тюрьмы и рассказать ей о новом предложении окружного прокурора». «Хорошо. Сколько у нас времени?» «По сути, 48 часов, до вечера пятницы. Судья намерена выслушать нас в понедельник». «Ладно, тогда поедем к ней завтра. Я вас познакомлю, там ее и уломаешь». «Договорились. А ты где?» «Я слышу какие-то вопли». «На тренировке по футболу». «Правда? Вы с Хейли наладили отношения? Так это же здо...» — Не совсем, просто смотрю. — Что планируешь дальше? — Наверное, поеду обратно в юридическую библиотеку и добью тебе папки. На мой взгляд, по Садену ехать за протоколами поздновато. Спасибо, что взяла на себя Рэмси. Была рада. Мне и правда понравилось, Микки. Хочу больше уголовных дел. Организуем. Давай, до завтра. Подожди, еще кое-что. Есть секундочка? Конечно. Я села слева от судьи, как ты и предложил. Знаешь, думаю, помогает. Меня он внимательно слушал, а Шелли, когда она отвечала, все время прерывал. Я мог бы намекнуть, что внимание судьи вызвано иными причинами. Дженнифер Аронсон — привлекательная и активная девушка, 26 лет, а Шелли Алберт, на сутулых плечах и нахмуренных бровях которой лежит бремя доказывания, провела в офисе окружного прокурора уже целую жизнь. Однако вместо этого я сказал: «Вот видишь, я тебе говорил». «Спасибо за подсказку», — поблагодарила она. «До завтра». Я положил трубку и снова взялся за бинокль. Тренер начал тренировку в 4, и девочки уже уходили с поля. Хейли только недавно перевелась, и как новичок должна была собрать мячи и сложить их в сетку. На тренировке она стояла в воротах лицом ко мне, и я не видел ее со спины, но когда она стала подбирать мячи, у меня ухнуло сердце. Я заметил на футболке 7-й номер. Ее счастливый номер. Мой счастливый номер. Номер Микки Мантла. Она его не сменила. По крайней мере, хоть тонюсенькая ниточка, ведущая ко мне, не порвалась. Я воспринял это как знак, что не все между нами потеряно, и что мне следует держать хвост пистолетом.